Случай любопытный. Зашли побеседовать. Симпатичная девушка, 26 лет, не замужем. Объясняет, что раньше была депутатом горсовета. На последних выборах ее опять куда-то избрали, но она не знает, в городской или областной совет. На сессии, естественно, не ходит. «А зачем мне это?» — говорит совершенно искренне. Кстати, через несколько месяцев узнали, что функционер-покровитель выдал девушку замуж за своего подчиненного и обеспечил квартирой. Шестилетнее кропотливое расследование дает право утверждать, что в какую бы область, какой бы район на карте этого региона мы не ткнули пальцем, везде можно было обнаружить своих Рахимовых, Кудратовых, Абдулаевых. Менялись лишь фамилии, обстоятельства конкретных эпизодов. Но неизменной оставалась суть порочной системы, где культ денег и грубой силы, алчность и безнаказанность, круговая порука стали нормами жизни и поведения партийных мародеров. Диктатура КПСС нанесла непоправимый ущерб всем народам нашей страны. Серьезно пострадало и население азиатских республик. Именно здесь большевистское правление приняло наиболее чудовищные формы и в то же время закрепилось наиболее прочно. И поныне марксисты-ленинцы чувствуют себя здесь вольготно, лишний раз подтверждая, что восточный деспотизм мало чем принципиально отличается от коммунистического режима. На смену эмирам, ханам и курбаши пришли новые с партбилетами в кармане и наглой пропагандистской тарабарщиной на устах. Кстати, можно обнаружить и прямую преемственность, когда бывшие муллы, баи, ханские отпрыски становились партийными руководителями, плодя новую элиту. Нигде больше в нашей стране не наблюдалось такого жуткого социального неравенства. Узкий круг партийных миллионеров и их ближайшего окружения и огромные массы забитого, замордованного, запуганного, зачастую живущего далеко за чертой бедности народа. За его счет кормилась вся эта наглая и чванливая знать. Она и по сей день заинтересована в том, чтобы вечно держать этот народ в страхе и нищете, не допускать инакомыслия, пресекать тягу к свободной и богатой жизни, к установлению демократических институтов. Вот почему наиболее прочную паутину мафия сплела именно в южных регионах страны. Десятилетиями здесь создавалась обстановка, при которой были невозможны разоблачения крестных отцов мафии и верных им оруженосцев. От вмешательства центральных правоохранительных органов вся эта паутина только слегка дрогнула. Кремлевские покровители уберегли не только себя, но и региональные группировки от дальнейших разоблачений. В 1989 году эти преступные кланы вздохнули с облегчением. Для закрепления успеха они организовали погромы и резню под видом межнациональных конфликтов. Когда крушение прежнего режима стало очевидным, и начался процесс провозглашения независимости, то мафиози вкладывали в это понятие иной смысл, а именно независимость от разоблачений, свободу и дальше обирать свой измученный народ, в неприкосновенности сохранять все привилегии и капиталы правящей касты. Но уже и в этих разбуженных республиках пробиваются демократические ростки новым силам, и предстоит продолжить смертельный поединок с мафиозно-коммунистическим спрутом. Трон индийского владыки. Занавес поднимать рано. Генеральному прокурору СССР от Музафарова Ибрагима. Находясь в следственном изоляторе номер один, мне стало известно, что если следственной группой прокуратуры СССР будет взят под стражу бывший министр МВД Эргашев, то после этого должно быть покушение на жизнь руководителя следственной группы Гдляна.